Вы слушаете фрагмент программы «Воспитание мечты». Сказитель Иван Бояринцев. Скорость действий происходит в зависимости от того, как далека и как вкусна твоя мечта. Так вот, моя мечта настолько далека и вкусна, что она тащит за собой с бешеной скоростью. Мало того, я вам говорил, что судьба начинает преподносить какие-то неимоверные сюрпризы, неимоверные подарки, но только тем, кто сможет этими подарками воспользоваться, кто сможет их применить. Если ты собрался этот подарок положить в болото себе, и он там сгниет, он там превратится просто в нечто склизкое и противное, не дадут. Как ни старайся, просто засунуть в карман тебе не дадут. А вот если это будет дрова для твоей мечты, чтобы ты их бросил к себе в топку и продолжал лететь с бешеной скоростью, да, вот это, извини, вот это на твоем пути будет встречаться ежесекундно. Ежесекундные подарки. Как только вы отрекаетесь от своей мечты, начинают отбирать. Просто начинают отбирать. Мало того, начинают убивать. И если эта мечта в рамках общемировых, так сказать, ценностей, то у вас все в порядке. То вы будете двигаться к ним, и вам будет хорошо, если они не расходятся, так сказать, устремлениями, там, не знаю, божьими, или там, общественными, или традиционными. Но вот если вы начинаете придумывать собственную игру на чужом поле, выходите, не знаю, там, на лыжах, на бильярдную доску, да, на бильярдный стол, залезаете на лыжах и начинаете играть в крокет, сначала над вами посмеются, потом попросят отойти в сторону, потом вызовут охрану, снимут вас со стола. Но если вы в десятый раз залезете на этот стол на лыжах в каске от хоккея и в очках для плавания, да, то я думаю, что вас сначала в дурку, а потом все-таки убьют. Рано или поздно вы кончите эту жизнь не с самого ласкового момента. Когда мы придумываем себе свою собственную реальность, и она никак не коррелирует, уж извините за нерусское слово, никак не соображает с окружающей действительностью, то мы же просто становимся богоборцами, ребят. Мы же просто боремся с тем, что Бог уже придумал, и Он придумал в том числе и для нас. И каждому из нас Он там уготовил какую-то нишу, да, природа, я не знаю, космос, назовите высший разум, как хотите, во что вы верите? Аллах, в конце концов, Будда, Кришна, Иисус, кто там? Я его называю, знаете, так, сосед сверху. Безопасно. Потому что не хочу как бы наступить на закон об унижении чувств верующих, да, оскорблении чувств верующих. Так вот, сосед сверху, он придумал роль и для вас. Если вы начинаете играть в другую игру, которую он не одобряет, то вас просто уничтожат с этого футбольного поля. Вас сотрут в порошок, уберут. Если вы видите, что у вас не идет стройка, не получается зарабатывать деньги, не получается с женщиной что-то как-то решить вопросы, да, или мужик от вас уходит, девчонки, смотрите, где вы придумали собственные правила? Где вы не увидели тот закон мира, в котором живут все остальные? И, понимаете, в этом мире нет плохого. Если вам кто-то рассказывает о том, что мир дуален, плюньте ему в лицо и идите дальше. Он замечательный. Он прекрасен. Он создан специально для нас. Вот прямо вот под наши лекала он создан. Он ровно такой, какой он должен быть, ровно для тебя. И никого другого в этом мире сосед сверху не рассматривал для этого мира. Он именно тебя сюда привел и именно тебя сюда посадил вот в эту вот ячеечку. И когда ты начинаешь просто молодежным языком, скажем, косячить, да, и из этой ячейки выскакивать, или начинаешь подгребать под себя, или говоришь, да нет, я лучше знаю, как мне надо жить, и ты нафиг, и вот сейчас я здесь сделаю. Ну, ты становишься просто богоборцем, или раковой опухолью, или еще чем-то. Сначала тебя перекрывают кислород. Что делают? Ну, какую-нибудь придумывают тебе веселую болезнь. Не знаю, остеохондроз, да, веселая болезнь. Как сидел, так и пошел. То есть сделают тебе какое-нибудь перекрытие головного мозга, например. Например, там, на всякий случай тебя во время родов сделают поворот на плечо, чтобы ты и не пытался даже идти не по тому пути, потому что вся твоя родня уже поперла не по тому пути. Если ты их еще будешь повторять, то затупитель врубают сразу при рождении. На всякий случай шею свернем, поменьше кислорода будет попадать в мозги, ему будет полегче. Полегче с ним бороться будет. А то он ведь сейчас косячит такого, что мало не покажется. Он тут весь мир перевернет, его тогда убивать придется, а жалко. Все-таки божья тварь. Так вот, получается, что для того, чтобы нам получить действительно, ну, не знаю, манну небесную, чтобы действительно оказаться в парадигме жизни в раю, сейчас, при жизни, чтобы кайфовать от того, что вы делаете сейчас, а не ждать чего-то там, как те два, не знаю, тибетских монаха, значит, идут по горной дороге, один другому говорит, слушай, ну давай отдохнем. Он ему отвечает, да ладно, в следующей жизни отдохнешь. Ага, в прошлый ты то же самое говорил, обещаешь только. А, так вот, чтобы не ждать, когда ты там отдохнешь, отдыхай прямо сейчас, отдыхай на работе, отдыхай в каждом деле, отдыхай, ищи этот отдых в каждом действии, кайфуй от того, что ты делаешь. Получает этого наслаждения, а лучше рады. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.